Паук стремительно вынырнул из пролома, замер буквально на один миг, оценивая своим панорамным зрением окружающую обстановку. Затем издал пронзительный визг, и от его тела во все стороны рванула энергетическая волна, накрывая собой всех находившихся под ногами чудовища морозных обезьян. Я чувством маны отчетливо видел, как разрушительная энергия пронзает тела приматов и окутывает их каким-то холодным мертвенным сиянием. Поток смертоносной энергии плотным кольцом расходился от гигантского арахнида, стремительно приближаясь ко мне. Чувство опасности заполошно взревело раненым зверем, ощутимо обжигая лицо и грудь. Черт, благо восприятие пространства работало, как часы, я тут же выбрал точку для перехода. Шаг, шаг, шаг, и оказался прав. Вой боли, ужаса и предсмертный хрип ударил по ушам. Морозные обезьяны корчились, умирая в страшных муках, а их шерсть прямо на глазах облизала, оголяя шкварчащее мясо и дымящиеся кости. Энергия воздействовала на живую плоть и шерсть, как агрессивная кислота. А вот это было обидно. Я буквально чувствовал, что меня обокрали на очки системы, а ведь они уже практически были моими. За спиной паука тем временем открывались сотни воронок, и из них на поверхность внешнего поля боя посыпались неисчислимые десятки таких же крупных пауков. Туловище самого маленького было размером с бойцовскую собаку, а некоторые достигали размера теленка. Но словно этого было мало, за спиной гигантского арахнида снова жалобно затрещало пространство, и из проломов вывалились еще два чудовища. Гигантские пауки D-19 уровень. Они хоть и были меньше первого монстра, размером всего лишь со взрослого слона, но от этого мне не легче. Дьявол, будто чувствуя мои мысли, перед глазами обновились строчки системной миссии. Внимание! Личное задание 009 обновлено. Основная цель – уничтожить монстра Д-ранга. 03. Уничтожить врагов. 35300. Личная цель – выжить. Награда. Значительное улучшение репутации с пантеоном Земли. Навык Д-ранга. Дополнительная награда. Вариативно. Штраф. Нет. Ха, божественные уроды, кажется, решили разом решить все накопившиеся проблемы. И тварей проредить, и от меня избавиться. Но, кажется, они жестоко просчитались. Духовный доспех и боевая форма Ридиуса работали в штатном режиме, и, несмотря на скрывающую меня абсолютную невидимость, монорезво восстанавливалась буквально на глазах, заполняя мой просевший резерв. Личное сообщение, 1. Еретик, сражайся или умри. Локальное оповещение, предок морозных обезьян. Раз, как ты смеешь уничтожать моих воинов. Локальное оповещение, Ису, наглая вероломная паучиха, ты желаешь войны. Локальное оповещение, раз, слабаки, склонитесь перед моей силой, мои дети сотрут в пыль ваши города. Личное сообщение, раз, еретик, ты отважно сражался, преклони колени предо мной, пожертвуй свой малый алтарь и собранную тобой ересь во имя мое, стань моим карающим мечом, и я щедро одарю тебя, ты станешь проводником моей силы и воли на этой планете. Смертный, сделай правильный выбор. Внимание, раз предлагает вам, главе культа Орден Охотников, передать все накопленные очки ереси и принять ее покровительство. Да нет, ага, конечно, сучка с волосатыми ногами. Бегу и падаю. Думаешь, пригнала сюда горстку своих паучков и считаешь, что я испугаюсь и пойду жертвенной овцой тебе на заклание? Еще чего? Нет. Ну что, потанцуем, твари? Отправив с двух рук стрелу молнии, тут же шагом ушел в сторону. И правильно сделал. Мои молнии бессильно ударились о тело гигантского паука и, не причинив ему вреда, красочно осыпались на землю безвредными искрами. Зато на то место, где я был пару секунд назад, из пасти монстра вылетел огромный плевок паутины. Мимо, но увиденное мне категорически не понравилось. Ком паутины ударился в землю, и от него во все стороны разлетелись мелкие капли белесой жижи, что практически мгновенно высыхало, на глазах каменея. Тем временем мелкие пауки F и E рангов быстро расправились с остатками морозных обезьян и стали расползаться в стороны, методично прочесывая местность. Стрела молнии, стрела молнии, стрела молнии. Шаг, я вновь повторил комбинацию ударов, но в этот раз целился не по гигантским паукам, а по мелочи. К счастью, обычные пауки дохли с одного попадания. Баланс игрока, 5820 ОС. Внимание, получено 14 ОС. 64820. Внимание! Получено 14 ОС. 78820. Внимание! Получено 26 ОС. 104820. Стоило энергии впитаться в мое тело, как гигантский паук тут же отреагировал. Просто найти меня в пространстве из-за абсолютной невидимости он не мог, а вот направление, куда утекли наградные ОС, он как-то определить умудрился. Чувство опасности полыхнуло пожаром, полностью обжигая всю кожу, а я тут же активировал шаг, спасая свою задницу из-под слитного паутинного выстрела трех гигантов. В этот раз я оказался прямо возле задней лапы монстра гигантского паука-охотника D плюс Ур-29. Вблизи он выглядел еще более устрашающе. Вот чего я вообще полез вплотную к этому великану, ведь очевидно же, что лучше держаться от него подальше. Точно, нужно побыстрее сматываться отсюда, наверняка можно будет отсидеться где-нибудь. Да и щедрое предложение раз сейчас кажется очень справедливым. Стоп, это что вообще такое? Я решительно встряхнул головой, отгоняя ментальное наваждение, затем продолжил осматривать монстра. Мелкие мерзкие волосинки, что покрывали все его тело, вблизи оказались размером со 150-е гвозди, и к ним я прикасаться даже не собирался. Чувство опасности буквально опалило все тело, стоило мне только об этом подумать. Не просто опасно, а смертельно опасно. Но сюда я перенесся не просто так. Идентификация. Гигантский паук-охотник D+. Статус. Монстр-жнец рас. Уровень. 29. Опасность. Смертельная. Характеристики. Сила. 25. Ловкость. 25. Интеллект. 14. Живучесть. 32. Выносливость. 20. Духовная сила. 30. Восприятие. 25. Удача. 10. Инстинкт. 49. Особенности. Жнец – особый монстр, выращенный богом-инсектоидом для жатвы душ во время битв. Обладает площадными навыками. Некоторые части тела трансформированы в системное оружие D-ранга. Хитиновая броня. Тело монстра покрыто упрочненным хитином D+ ранга. Антистихиальный хитин. Хитин существа практически неуязвим к прямому воздействию стихийной магии. Кислотное облако. Монстр способен испускать из себя расходящееся облако мистической энергии, разъедающее плоть существ, не имеющих хитинового покрова. Плевок паутиной. Монстр способен плевать в добычу особой обездвиживающей паутиной, пропитанной ядом. Малый мистический взор. Существо способно переключать тип зрения, чтобы видеть потоки выбранной мистической энергии. Регенерация. При наличии мистической энергии и биомассы тело данного существа будет ускоренно восстанавливаться. Аура ужаса внушает инстинктивный страх и сомнения существам ниже рангом. Сейсмосенсор чувствует вибрации на поверхности и на глубине в некотором радиусе. Существо системы принадлежит к системе. Черт, да тут прямо сходу виден след волосатой обезьяньей задницы. Похоже, первопредок обезьян слил всю доступную информацию обо мне своим врагам. Только сам подготовиться толком не успел, зато его конкуренты отлично постарались. Если мелкие пауки для меня проблем не представляют, то как уничтожить эту тварь? Тут можно только неоднократно покусать себя за локти, что так и не успел изучить пространственный резак воли, он бы мне сейчас очень сильно пригодился. Впрочем, есть у меня в запасах интересный навык, который до сегодняшнего дня я толком и не использовал. Кажется, пришло время испытать его в полевых условиях. Воля оружия. Любое усиление моей секиры сейчас будет как никогда кстати. Ви бодро потекла из моего тела в королевскую секиру и стала концентрироваться на кромке лезвия. Оно засияло ярко-золотым сиянием, а в следующую секунду оружие со свистом рассекло воздух и обрушилось на ближайшую лапу твари. Удар. Хруст. Отдача от неудачной попытки практически отсушила руки, а лезвие секиры погрузилось вглубь хитинового панциря всего на палец в глубину. Проклятие. Соседняя с этой незначительно поврежденной лапой конечность паука стремительно дернулась в мою сторону, но почти отклоненная магическим щитом лишь бессильно скрежетнула по духовному доспеху. Черт, было близко. Чувство опасности предупреждающе взвыло, тело гиганта засияло в истинном зрении. Я отправил королевскую секиру в ее карту и стримглав кинулся прочь. Где-то по краю дополнительного потока сознания скользнула мысль прокачать волю оружия на несколько уровней, но пока нужно просто выжить и как-то выкосить всех этих тварей. Шаг, вовремя. Новая волна всепожирающей энергии разнеслась от паука по поверхности во все стороны. Теперь для меня совсем не удивительно, что другие пауки, которые попали под энергетическую волну, от нее никак не пострадали, а вот трупы морозных обезьян зашипели и стали на глазах превращаться в булькающие лужи. Дерьмо. Ситуация складывалась практически патовая. С одной стороны, пусть и медленно, но я могу перебить обычных мелких пауков, Но вот что делать с врагами Д-ранга? Использовать портал? А что, отличная идея. Попытался открыть воронку, но меня ждал облом. Внимание! Вы не можете открыть портал, ведущий за пределы вашего индивидуального сектора внешнего поля битвы. Вот же сволочи. Но эту проблему я точно переживу. Шаг, шаг, шаг, уйдя далеко в сторону, подальше от рыскающих повсеместно членистоногих тварей, раскинул восприятие пространства и выбрал подходящий вариант для установки портальной точки. Отличное место, куда можно будет не только части пауков отправлять, но и самому в экстренном случае переместиться. Внимание! Желаете установить якорь портала в указанную точку? 5 ОС? Да нет. Баланс игрока 99820 ОС. Да. Ну, держись. Теперь, тварь, мы точно узнаем, кто кого и как. Шаг, вновь сблизился с гигантским пауком, охотником. Не мешкая, взмахом руки активировал портал прямо под его лапой, но ничего не получилось. Гигант мгновенно отреагировал на пространственное искажение и убрал лапу. А вот мой навык перемещения пространственных воронок наоборот чертовски медленный. Так быстро перемешать воронку портала в пространстве я не могу. И что же делать? Окинул глазами ближайшие пространства, и на лицо вылез хищный оскал. Раз решение по основному противнику пока в голову не приходит, пришло время проредить его более мелких товарищей. Шаг, перенесся вплотную к гигантскому пауку 19-го уровня, королевская секира вновь в моих руках, воля оружия, зародившиеся в голове какие-то явно навеянные могучей тушкой арахнида сомнения решительно отмел. Чингачгук два раза на одни и те же грабли не наступает, поднырнул под тушу паука, и мощным круговым движением подсек четыре паучьих лапы. Треск хитина и болезненный вой раненого противника стал мне наградой. Шаг, лапы не выдержали нагрузки и с громким треском подломились, а паук, визжа, завалился на поврежденные обрубки. На охотника D плюс ранга меня не хватило, уж очень прочен оказался его хитиновый панцирь, а на обычных гигантских пауков моего оружия и навыка оказалось более чем достаточно. Не мешкая, я перенесся к целым лапам паука и чередой ударов поставил жирный крест на его мобильности. Когда у тебя тяжелая задница, а из восьми ножек осталось только две, бодро бегать при всем желании уже не получится. Воля от меня проникла в древко оружия, во все стороны расширилась сфера боевой медитации. Мир замедлился, картина происходящего боя из разрозненных кусков на глазах стала простой и понятной. Поднырнув, на ходу рубанул мелкого паука размером с овчарку. Внимание! Получено 14 ОС. 113-820. Увернувшись от уцелевшей лапы гигантского паука, прокрутил королевскую секиру в руках. Замах и удар. Клюв секиры вонзился в глаз монстра и глубоко погрузился в толстый хитин. Есть пробитие. Я никогда раньше такого трюка не проворачивал, но сейчас, в момент удара у меня случилось непонятное озарение. Я почувствовал, что королевская секира стала не просто оружием, а продолжением моих рук, стала проводником моей воли. Значит, в эту секунду, в этот миг она неотъемлемая часть меня, мои руки, а значит, поток молний, поток молний, поток молний. Ядро пылало, мир словно замер, а через клюв секиры глубоко в мозг твари обрушился испепеляющий поток электричества. В воздухе запахло горелым мясом, шерстью и чем-то еще отвратительно мерзким. Паук бился в конвульсиях. Я под воздействием боевой медитации как в замедленной съемке видел, что со всех сторон на помощь умирающему гиганту рванула волна обычных пауков, но все уже было кончено. Гигантский паук 19-го уровня был мертв. Внимание! Получено 684 ОС, 797-820. Черт побери этих уродов! Получилось! Вал из живых пауков приближался ко мне с сумасшедшей скоростью. Тело горело от потока проникающей в него энергии. Боль и пьянящий экстаз в одном флаконе – но такой порции меня уже не сломить, а это задание и правда начинало нравиться мне все больше и больше. Шаг, 2 часа жизни, наполненных кровью, болью, визгом умирающих тварей и порциями ОС, слились практически в 1 минуту. Я скакал раненым зайцем между детками раз и методично уничтожал тварь за тварью. Цепные молнии, королевская секира, воля оружия и русский мат работали безотказно. Твари дохли, а запасы ОС радовали как никогда. Баланс игрока 50-820, баланс алтаря, 3720-10-000, почти 100 трофейных карт, но самым приятным оказались не столько карты, сколько новый вид ядер. Посмотрев на один из трупов истинным зрением, я к своему удивлению обнаружил у дохлого паука внутри брюха какое-то образование. Убрал труп в кольцо, отошел подальше и вскрыл тварь. Наградой мне стало ядро духа емкостью на 100 единиц энергии. Охота оказалась еще интереснее и прибыльней. Гигантский паук, охотник все еще продолжал выжигать пространство своей магической кислотой и бесконечно плеваться сгустками паутины. Но я с легкостью уходил из-под таких атак и безнаказанно уничтожал остальных членистоногих. Наконец в сером, залитом кровью и паутиной пространстве осталось только трое живых существ. Я, гигантский паук, охотник 29 уровня и его младший товарищ, гигантский паук 19 уровня. Правда, он для меня больше опасности не представлял. Без ножек и своих хелицер, из которых он плевался в мою сторону ядом, он из грозного врага превратился в живую консерву ос, что ждала своего часа. Добивать его я не торопился. Тут столько еще ресурсов не собрано, что мама дорогая, а стоит мне только прикончить последних противников, как лавочка тут же свернется. Нет, была возможность, что боги мне подкинут еще противников, но, спустя час боя, когда их угрозы и призывы продолжали на меня сыпаться, а врагов больше не появлялось, я порядком успокоился. Видимо, и у них есть свои лимиты на вмешательство. Я уже не единожды приближался к охотнику, и каждый раз волны ужаса и чувства опасности заставляли убираться от него как можно дальше. Но и я в долгу перед ним не оставался. Магические гранаты, что я прихватил с базы, хоть большого урона врагу не нанесли, но их эффективность была не хуже моей королевской секиры. Так что, попеняв себе за хреновую подготовку и малый запас взрывчатки, я засел в дальний угол внешнего поля битвы возле ограничивающего наш сектор энергетического барьера и последний час, не обращая внимания на гиганта, собирал новую бомбу. Благо, схема была уже разработана, а после последних улучшений и прокачки навыков скорость моей работы значительно выросла. Задача с уничтожением неубиваемой на первый взгляд твари решалась довольно банально. Как там говорится, если проблему нельзя решить с помощью взрывчатки, значит просто было мало взрывчатки. В общем, спустя час, в моих руках была магическая бомба размером с дыню, килограмма на 2, никак не меньше. К черту, отключил абсолютную невидимость и послал в охотника одинокую стрелу молнии. Молния моя ему, что слону дробина. Тварь ее даже не заметила, но на появление такой желанной цели моментально отреагировала плевком паутины и, быстро перебирая лапами, рванула в мою сторону. Ну-ну, тварь, шаг, уйдя с линии огня и мелькая надоедливой приманкой, затягиваю в заранее установленную ловушку. Еще ближе, ну, давай, еще чуть-чуть, да, сука. Паук вошел в зону действия моего простенького массива, и я тут же его активировал. Меня качнуло от расхода сил. Мана, ви и ци утекали из моего тела и хранилищ с сумасшедшей скоростью, удерживая тварь на месте, но мне нужны были считанные доли секунды. Паук засверкал, от его тела стала отделяться энергетическая волна, но было уже поздно. Получи, фашист, гранату. Боаом. Пространство задрожало, ярчайшая вспышка золотого сияния и оглушительный взрыв отшвырнули меня в сторону и приложили отруб какого-то мелкого паука, а меня душил истеричный смех. Духовный доспех и боевая форма смягчили удар. Ну как так-то выжил, гад? Но это был самый фееричный полет, который мне только приходилось видеть в своей жизни. Волна взрыва, буквально перекручивая пространство, растворила в энергетической вспышке ноги твари, а самого паука, как какую-то блоху, подкинула и перевернула. Тварь смачно шмякнулась вверх тормашками и сейчас неистово дергала огрызками лап, не в силах ни перевернуться, ни как-то достать меня, своего обидчика. Так даже лучше. Поднялся с земли, отряхивая с доспеха куски плоти и какой-то пыли. Шаг, и перенесся вплотную к гиганту, прямо сверху на брюшко арахнида. Уже привычно подавил сомнения и страх, накатывающие от близкого соседства с пауком. Чувство опасности в этот раз сконфуженно молчало, видимо, паук после полученных ранений пока не был способен огрызаться. Грех этим не воспользоваться. Тут же в руке появился кинжал ереси, по его кромке ярко-золотым светом пробежала воля оружия. И тогда я без затеи лишних прелюдий просто воткнул его в трещину, что образовалось после энергетического взрыва в прочном хитине паучьего брюшка. Боль. Оглушающий визг раздался по всему пространству, но теперь он уже не сопровождался разрушительной энергетической волной, а паук забился в конвульсиях. Поверженный арахнид сейчас был отличным наглядным пособием для экспериментов с заклятием Круциатус. Я был бы счастлив, если бы тварь после такой пытки сдохла, но не тут-то было. Паук поражал своей живучестью и регенерацией, которая уже начала останавливать кровотечение из обрубков его лап. Никогда не думал, что буду так сильно ненавидеть пауков. Схватившись ладонями за рукоять кинжала Ереси, толкнул в него волю, разворачивая боевую медитацию и добиваясь единения со своим оружием. Пора тебе сдохнуть. Поток молний, поток молний, поток молний. Внимание! Получено 1305 ОС, 1355 820. Внимание! Вы достигли 42-го уровня, 535 840. Фух, это было близко. Выдернул из трупа раскаленный кинжал Ереси, и по туше паука, как по стенке, сполз на серую, пропитанную кровью землю. Получилось. Сейчас немного приду в себя и наконец займусь сбором трофеев. Нет, в следующий раз, если это будет не индивидуальная миссия, то обязательно возьму с собой команду добытчиков. А то мои хомяк и жаба такого разбазаривания ценных ресурсов просто не переживут. Я окинул взглядом место побоища и печально вздохнул. Бился 2 часа, а работы по добыче трофеев теперь на неделю. Ну ничего, где наша не проходила, пропадала. Глаза боятся, руки делают, а хомяк с жабой шампанское открывают. Такова она, правда жизни. Пока ты вкалываешь и рискуешь собственной жопой, кто-то пьет шампанское за твою победу. Глава 17. После боя. Внимание. Получено 684 ОС, 700-840. По телу прохладной волной пронесся живительный поток бодрящей энергии, смывая накопившуюся за последние часы усталость, а над трупом гигантского паука появилась полупрозрачная трофейная карта. Фух, ну наконец-то я поставил точку в этой миссии. Сбор трофеев затянулся очень уж надолго. Я ковырялся в этих мерзких трупах и полученных в качестве добычи вещах практически без перерывов на еду и отдых 8 гребаных часов. Почти как какой-нибудь неутомимый шахтер в забое, только вместо угля или горной породы, тела, сегмента или вообще кровавый фарш. Под конец уже так задолбался, что даже с некоторой искренней завистью стал вспоминать тех героев книг и компьютерных игр, у которых был автоматический сбор трофеев, а не вот это все, довольно-таки сомнительное удовольствие. Но и бросать добычу было совсем не в моих правилах. Все же мне определенно повезло. С первой волны безбашенных от влияния первопредка обезьян, что появилось на начальном этапе миссии, удалось собрать практически десяток бездонных сумок и даже тройку костяных браслетов, пространственных хранилищ, да и оружие системное нашлось, пусть в основном FF, но все-таки пара Е-ранговых экземпляров меня порадовала. В общем-то, ничего особенного, конечно, но моему ордену пригодится все. Тем более сейчас я хочу набрать еще больше людей и сформировать особые охотничьи команды, да и трофейная команда мне, как оказалось, нужна еще вчера. Не хочу больше тратить свое драгоценное время на унылый, да еще и не совсем профессиональный в моем исполнении, сбор всех ништяков. С этими довольно-таки позитивными мыслями выдернул из пространства над трупом паука карту. Хм, что тут нам прилетело? Да уж, неимоверно нужный хитиновый панцирь Д. Мусор, стоило только представить, в какое чудо-юдо превратится человек, активировав такую карту, меня аж передернуло. Да ну, к черту. Мысленно закинул эту тушу гигантского паука в пространственное хранилище и напоследок окинул взглядом полностью мной зачищенный индивидуальный сектор внешнего поля битвы. Да, попахать тут мне пришлось за себя и за ту бригаду рабочих трофейщиков. После того, как главный охотник скончался, я воткнул в последнего оставшегося в живых гигантского паука свой разряженный кинжал Ереси, чтобы он постепенно впитывал в себя ос и боль твари, а сам тем временем занялся тотальной зачисткой и сбором трофеев. Богиня-паучиха Рас, когда собирала свои войска для этого коварного гамбита, явно не поскупилась. Пауки были хоть и дохлые, но зато все как на подбор прокачанные. У каждого, даже самого никчемного паука, имелось ядро духа, поэтому мне приходилось вскрывать все без исключения тушки и усердно ковыряться в них в районе печени, а я тот еще бабкин вивисектор. Хотя не так, я ж все-таки не живых арахнидов на запчасти режу, а честно забираю то, что мною с боя взято. Вот совершенно не удивлюсь какому-нибудь титулу или достижению от системы, типа арахнолог-потрошитель. Затем последовательно отрубал паукам боевые лапки, выкорчевывал хелицеры и аккуратно упаковывал хранилища паутины и яда, если они у них были. А если уж говорить о том, как я сдирал с гигантского паука-охотника его прочнейший хитиновый панцирь, да еще и пластовал его затем более-менее одинаковыми кусочками. Да, блин, Только об этом можно сложить оду человеческой жадности и тупости. Но разбрасываться такими ценными ресурсами я просто не мог. От одной мысли беспечно уйти, незатейливо завершив миссию, так и не собрав трофей, волосы вставали дыбом, а хомяк с жабой устраивали бунт и хватались лапками за сердце. Тем более конкретно из этого явно продвинутого хитина после обработки можно сделать отличную броню. И не только ее. В очередной куче трупиков мелких тварей мне удалось найти две чудом уцелевшие лапы большого охотника, которые оторвал от него моим магическим взрывом. На секундочку, не просто две каких-то бесполезных бывших в употреблении лапы, а системное оружие естественного происхождения, еще и Д, ранга, идентификация, лапа гигантского паука, ранг, Д, материал, укрепленный хитин, неизвестный металл, длина, 1 м, вес, 5 кг, описание, по типу ближе всего к короткому копью или дротику, функционал урезан, возможно модификация артефактором оружейником рангом не ниже мастера, свойства, оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 55 духовной и жизненной силы жертвы, 5 отходит раз, заблокировано. Острота И, это оружие острее обычного. Прочность И, это оружие прочнее обычного. Духовное лезвие, при проведении через лапу энергии ци острие окутывается духовной аурой, приобретая дополнительную остроту и пробивающую способность. При взгляде на последние свойства этой лапы в голову пришла здравая мысль подыскать на системном сервере нашим разделочникам что-то похожее, но под разделку туш. Интересно, а найдутся и ранговые аналоги, работающие на мане? Все же дух открывать всем на сегодняшний день, дело очень затратное, а в системе много похожих друг на друга навыков. По сути, моя работающая на параметре воля разрезающая преграды воля оружия. Это довольно-таки близкий аналог духа многолезвия. Интересно, а что будет, если попробовать не тупо щедрым потоком вливать свой дух, а, допустим, скормить этой лапе ядро, активируется ли это самое пресловутое духовное лезвие? Если да, то это откроет интересные возможности для наших артефакторов. Они, правда, только начинают свою работу, но все же, для внезапно возникшего эксперимента выбрал из своих кропотливо собранных трофеев самое маленькое ядро, затем, буквально отрывая от сердца, прикоснулся им к обгоревшему концу этого копья. Дух из ядра тут же втянулся в лапу, а острие засияло каким-то желтоватым свечением. Метнул оружие в ближайшую тушку арахнида, и копье исчезло. Несколько обескураженный необычным обстоятельством, обошел труп кругом и увидел лежащую с другой стороны лапу. Лезвие все еще светилось. Вот тена, буквально на вылет прошло, как раскаленный нож сквозь масло. Нашел также еще с десяток лапок поменьше, которые можно также использовать как метательные копья. Пусть они и меньше рангом, всего F и E, но это всяко гораздо лучше того, что есть у обычных юнитов или героев, что проходит спонтанную инициацию и по большей части начинают свой путь вообще без оружия и системных навыков. Если даже не пристрою в ордене, так хотя бы продадим военным за деньги или в обмен на ресурсы. Деньги моим людям нужны не меньше, чем осы системные предметы. С трех гигантских пауков удалось собрать всего 4 более-менее уцелевшие хилицеры, и их система тоже определила как системное оружие естественного происхождения Д, ранга. Опасные все же эти пауки. Выломанная хилицера гигантского паука, ранг, Д, материал, укрепленный хитин, неизвестный металл, длина, 0,5 м, вес, 1,5 кг, описание, по типу ближе всего к мечу, функционал урезан, возможно модификация артефактором оружейником рангом не ниже мастера, свойства, оружие системы, позволяет владельцу поглощать 55 духовной и жизненной силы жертвы, 5 отходит раз, заблокировано, острота и, это оружие острее обычного, духовное лезвие, при проведении через хилицеру энергии ци или установке одноразового ядра духа в навершие оружия острие окутывается оружейной аурой, облегчающей рез преграды. В общем, окинув напоследок взглядом поле моей боевой и трудовой славы, я в очередной раз постарался покрепче вбить в голову себе идею, что больше на вот такие вылазки без трофейной команды по доброй воле не сунусь. Нахрен, медальон владыки есть. Профессиональных потрошителей туда можно не один десяток поместить. Одно дело просто сражаться, а другое с более чем 200 трупов в одни руки безустанно собирать ресурсы. А вот и долгожданное сообщение. С удовлетворенной улыбкой я прочитал всплывший перед глазами системный текст. Внимание! Все противники уничтожены. Внимание! Миссия завершена. Личное сообщение. Раз, наглый мясной мешок, ты еще поплатишься за то, что сделал. Не жди быстрой смерти. Я прикажу своим последователям не убивать тебя сразу, а принести твою тушку для наказания. Ты еще познаешь, что такое настоящее страдание. Внимание, репутация сразу уменьшена. Внимание, вы выжили там, где шанс победить был ничтожным. Ваш параметр удачи увеличился естественным путем плюс 1, 5, 10. Отлично, очень люблю незапланированные бонусы. А уж удача тем более лишней не бывает. До возвращения в личную комнату оставалось чуть меньше минуты, а системные сообщения продолжали сыпаться одно за одним сплошным потоком. Внимание! Репутация с пантеоном земных богов значительно увеличена. Личное сообщение, Гера, выжил. Это достойно не только похвалы, но и награды. Приглашаю к себе на аудиенцию. Личное сообщение, 1. Уничтожил твари, закрыл одну из сотен дыр. Молодец, зайди в чертог, для тебя здесь найдется кубок вина в награду. Возвращение через 29, 3, 2, 1. Мир мигнул, и я очутился в белоснежном пространстве личной комнаты. Привлекая внимание, возник таймер обратного отсчета, оповещая, что здесь я могу находиться не более часа. Ну и отлично, а вот и первые изменения. Впервые на моей памяти две портальные арки, ведущие в божественные чертоги или пространство, светились мягким добрым зеленым свечением, словно приглашая войти внутрь. Меня тут чего, на ассоциации со светофором разводит? Ага, сейчас, бегу и падаю. Аудиенцию что-то там чрезмерно зашкалило у одной из богинь. Кубок вина в награду хрена с два. С такими друзьями и врагов не надо. Вот буквально жопой чувствую, что ничего хорошего из личного знакомства с богами у меня именно сейчас не выйдет. Тем более на их божественной территории. Нет у меня на данный момент никаких аргументов или доводов для божественного пантеона Земли. Боюсь, что от их подарка будет нельзя отказаться, а согласиться на него еще опаснее для собственной жизни и свободы. Раз они сами к себе перенести меня не в состоянии, а заманивают подарками, значит, система продолжает меня от них хранить. Пусть инкогнито мое раскрыто, но, как я смотрю, выдернуть меня к себе у них руки короткие, а уговорами, ну, таймер миссии на встречу с богами моей планеты упрямо тикает. Вот только даже в своих самых потаенных мыслях я этих существ богами считать совершенно не желаю. Их же не было до прихода системы, ведь если бы были, то осталось бы не по одному богу на каждую ветвь религии. Значит, просто свезло кому-то из игроков со временем и местом. И если мы, как шахматные фигуры, по полю носимся, то боги играют в стратегию, расставляя фигуры, как шахматисты. Только вот я, свободный игрок, глава культа и под их дудку больше плясать не собираюсь. Нахрен, нужно как-то эту встречу провести или на своей территории, или на нейтральной, или вообще свалить со всем моим орденом в большой поход на земли гнолов. Дать отпор этим скользким вероломным ублюдкам мне будет только в радость. Мои мысли кружились, не давая покоя. Я не мог забыть, как нагло и хитро меня подставили Один и Гера, местные боги. Они красиво разыграли ситуацию с индивидуальной миссией уничтожить врагов. Если кто-то погибнет, значит, так тому и надо. После этих событий я все меньше верил в успешность наших переговоров. Я понимал, что, какую бы высокую репутацию мне не рисовала система с богами местного пантеона, я для них всего лишь мелкий конкурент. Каждый из богов борется за игроков, юнитов и героев, ведь каждый из них потенциально может принести филактерию. Как я убедился на своем примере, основа божественного могущества – это присоединение филактерии верующих, которые увеличивают божественный алтарь. Я не знаю, какое количество осколков нужно настоящим божествам, но уверен, что я, еретик, глава культа, для них живым совершенно не интересен. Никто не любит конкурентов, а уж тем более паразитов. Поэтому, скорее всего, мне и моему ордену через месяц с хвостиком придется покинуть землю и тщательно искать новое место для базы и нашего развития. О, а вот и статистика от системы подъехала. Статистика миссии D009. Основная цель – уничтожить монстра D-ранга. 3-3, выполнено. Дополнительная цель – уничтожить врагов. 235-300, выполнено. Личная цель – выжить, выполнено. Награда. Значительное улучшение репутации с пантеоном Земли. Навык D-ранга. Дополнительная награда. Вариативно. Внимание. Идет расчет и генерация персональной награды. Внимание. Идет расчет и генерация дополнительной награды. На самом деле неожиданный рейд этот для меня был очень удачным. Несмотря на весь риск, да еще и конкретную такую подставу от земных богов, я справился и вышел с большой прибылью для себя. Это же надо было так изящно меня развести. Индивидуальная миссия Д-ранга – уничтожить монстра. Только именно индивидуальным в ней был лишь я, пушечным мясом против отрядов чужих богов. Справиться, справился, но осадочек-то остался. С трупов трофеями собрал под сотню системных карт. Духовная пуля, духовные когти, малая регенерация, система циркуляции ЦИ, хитиновый покров, ядовитое жало, рой мошкары, язык морозных обезьян, язык гоблинов, язык арахнидов, улучшенное паутинное железо, улучшенное ядовитое железо, панорамное зрение паука и т.п. Несмотря на то, что большая часть этих карт оказалась вроде бы мусором, непригодным для изучения людьми или простыми пустышками F-ранга, я был очень рад. Все пустим в дело, да и то, что нельзя использовать на себе, можно использовать на питомцах, ну или просто продать как экзотику, желающих поэкспериментировать всегда найдется. Пусть я и вообще совершенно не представляю пуха с хитиновым покровом и ядовитым жалом, но ведь в целом-то идея отличная. Боевые питомцы – это частое явление. Я сам уже довольно далеко ушел, и мой пух вечно от меня отстает и по шее получает, но теперь настало время заняться в том числе и его прокачкой, благо ресурсов собрал с избытком. Внимание! Идет расчет и генерация персональной награды. Внимание! Идет расчет и генерация дополнительной награды. Пока шла генерация наград, я расслабленно уселся на пол, облокотился спиной о стену и вытянул ноги. Какой же кайф после нудного собирания всего и вся в течение нескольких часов. А еще радует то, что всяческими пустышками и разнообразным мусором мои трофеи все-таки не ограничились. Больше всего меня порадовала добыча, которую удалось взять с гигантского паука-охотника. Огромное ядро на 10 тысяч духа и трофейная карта духовная регенерация D+, 500-500 ОС. Полностью заполненная и готовая к изучению. Но и это даже не самый мой главный призовой навык. Я заглянул в интерфейс и перепроверил цифры ОС. Баланс игрока 700-840. Баланс алтаря 5-239-10-000. Настоящее системное состояние, и я намерен его полностью потратить на свое развитие и экспресс-прокачку пуха. Пора мелкому стать для меня настоящим помощником, а не карманной развлекательной собачкой чихуахуа, которая только и делает, что ест и спит. Внимание! Расчеты генерации основной и дополнительной награды завершены. Глава 18. Возвращение. Вместе с оповещением системы перед глазами возникли две полупрозрачные кнопки. Выберите основную награду ранга D+, из сформированного списка наград. Выберите дополнительную награду ранга D, из сформированного списка бонусных наград. Я нажал на первый пункт в ожидании найти там что-то интересное, но щедрая система в этот раз, кажется, набирала навыки по сусекам, как бабка муку. Неужто боги местного пантеона в настройки влезли? Просматривая предложенные навыки, в этот вариант с каждой секундой верилось все больше и больше. Вот зачем мне навыки превращения в молниевого голема с конским расходом маны или пространственный лабиринт, что запирает внутри себя врага, но его поддержание требует 100 тысяч маны за одну минуту работы, КХМ. Даже с моими накопителями боевое использование такой награды выглядит просто нереальным. Это мне за собой нужно везде тележку накопителей возить, ладно бы еще это был навык мирного прикладного направления, но в бою такие расходы никуда не годятся. Еще интересной была бесплотность D+, но тоже сомнительно. Связка шага и восприятие пространства работают гораздо лучше, а их эффективность намного выше. Думай же, голова, думай. Я опускался все ниже, надеясь найти хоть что-то действительно полезное. Мусор, мусор. О, а этот навык кажется интересным. Межмировый портал ранга D+. Я раскрыл информацию более подробно и улыбнулся. Кажется, это именно тот бриллиант, что искал в этом большом разочаровывающем списке, и именно то, чего мне так не хватало. Межмировый портал ранга D+ позволял открывать пространственный переход по координатам другого мира в рамках одного системного кластера. Открывал дополнительный навык «Атлас пространства Е», где будут храниться координаты известных игроку миров. Но и в этой шикарной ложке меда не обошлось без ложки дегтя. Открытие пространственной арки перехода сроком на 5 минут стоило 500 ОС или 500-000 единиц маны. Безусловно, перспектива платить 500 ОС за 5-минутный переход меня не радовала, а вот идеи, как собрать 500-000 маны у меня были. Если нормальный боевой накопитель из имеющихся у меня материалов собрать не получится, качество не то, то массивную штуку, что будет использоваться для активации портала, вполне возможно. Тем более, создавая магические бомбы, часть технологии я уже отработал, и спаивать друг с другом ядра, объединяя их в единую структуру, уже научился. Просто потребуется использовать хорошие проводники энергии, например, кости высокоранговых монстров, а их, к счастью, собрать получилось прилично. Воображение уже рисовало накопитель размером с 50-литровый бочонок. А почему, собственно, нет, не получится создать накопитель, так и бомба в хозяйстве никогда лишней не будет. Магический аналог ядерного оружия. Если жахнет, то на месте взрыва даже пыли не останется. Еще одно ограничение – это собственно откат навыка после его активации. Правда, и тут система умудрилась подложить свинью. Если использовать ОС, то откат сутки, а если ману, то 7. Несправедливо, конечно, но, нет уж, даже не знаю, что может быть лучше в моей ситуации. Еще свежа в памяти подстава от сладкой парочки, Гера и Одина. Межмировый портал позволит перекинуть в мир гнолов Ордена всех его членов. А еще оборудование, материалы. Да мы за эти 5 минут столько всего к ним перетащить успеем, что блохастые охренеют от нашего дружелюбия. Все, определился, выбираю основной наградой межмировый портал. Но учить его сразу не буду, времени на таймере для такого дела не так уж и много. Сначала определюсь с дополнительной наградой, а потом уже буду их разом загружать. Провалился во вкладку дополнительной награды и стал вдумчиво вчитываться в предложенные варианты. Такое чувство, что дополнительную награду мне формировали и выдавали из своих запасников один и Гера. Ей-богу, сколько уже воюю, но такого откровенного хлама еще не встречал. Здесь были урезанные различные знания мертвых и древних языков, узкие специализированные навыки, использование которых даже представить себе сложно. Вот нахрена мне практически бесполезный хамелеон Д, но это только вершина айсберга, а дальше можно было, изучив навык, отрастить себе хвост, жабры и даже рога с копытами, магическими. Ей-богу, какой-то сюр. Чем дальше я листал, тем больше портилось настроение. Обидно. Спустя десяток минут бесконечного перелопачивания мусорных навыков мне поистине улыбнулась удача. Я вчитался в развернутое описание навыка и потер в предвкушении руки. Синергия ранг D 1-1 позволял объединять навыки в единое целое, создавая на их базе новый навык, усиливая его действие и устраняя часть недостатков. Внимание! Объединить можно только схожие навыки по действию и функционалу. Ограничение. Можно объединить навыки до ранга D. Стоимость объединения F ранга – 1 ОС, E ранга – 10 ОС. Но на фоне стоимости активации самих навыков и их прокачки такие траты казались смешными. А мне точно найдется, что объединить. Та же регенерация или навыки берущие руки и дающие руки. Уверен, что если покопаться, получится найти еще более интересные и эффективные варианты объединения. Тем более намного лучше прокачивать один единственный мощный навык регенерации, чем 2 или 3, тратя на них ОС. Взглянул еще раз на хвосты, жабры и прочую хрень, в сердцах плюнул и принял окончательное решение. Внимание! Выучить межмировый портал D плюс ранга? Да нет, внимание! Выучить синергию навыков D, 1-1 ранга? Да нет, да. Мысленно подтвердил оба запроса, и в мою голову хлынул поток информации, а перед глазами замелькали образы. Разница между скоростью усвоения навыков с дополнительным потоком сознания была очевидна. Я не испытывал никакой головной боли, да и загрузка знаний в мозг происходила с сумасшедшей скоростью. Раньше я бы валялся в коматозе минут 30, а то и час, а сейчас на все про все ушло каких-то 15 минут. Красота! Межмировый портал полностью оправдал мои ожидания. Получив знания и дополнительный навык «Атлас пространства», я сразу туда заглянул и улыбнулся. Координаты мира гнолов и арены были на месте. Как же приятно, когда предположения и мысли оказываются верными. Теперь просто потратив ману или в экстренном случае ОС, смогу без особого труда перенести базу ордена охотников и людей в новый мир гнолов, укрывая их, с одной стороны, от гнева земных богов, а с другой стороны, давая шанс на новую жизнь. Отлично. Синергия навыков также меня не разочаровала. Изучив навык, я получил базовую информацию по синергии. В голове уже возникли сотни идей и план предстоящих слияний. Бонус от этого объединения был довольно приятным. Мне даже сложно представить, сколько пользы я смогу извлечь от этого навыка. У меня оставалось чуть меньше 15 минут нахождения в личной комнате, но по большому счету делать здесь было уже нечего. Я окинул прощальным взглядом подсвеченные зеленым светом арки перехода в божественные домены Одина и Геры, после чего скептически ухмыльнулся. «Нет, не полезу я к вам в логово, сволочи. Если и встречаться, то где-нибудь на нейтральной территории, только на моих условиях, а еще лучше, под защитой системы. А если к моменту исхода отведенного для встречи времени мне не удастся заполучить весомых аргументов, то оставаться на земле я больше не вижу смысла. Сестра рядом, команда верных бойцов формируется, а полтора месяца – довольно большой срок, чтобы они последовали за мной в огонь и в воду». Я подошел к арке обратного портала, прикоснулся рукой к его поверхности, и перед глазами высветился перечень доступных мест для возвращения. «Внимание, вы желаете активировать перенос в точку отбытия?» «Да нет, да, пора домой, на базу». В арке перехода вспыхнула яркая вспышка, и появилось пространственное окно. Делаю шаг, мгновение, и вот я снова в своем кабинете. Дом, милый дом. Война войной, миссии миссиями, а традициям изменять нельзя. Подошел и рухнул на свой маленький кожаный диван, который тревожно хрустнул под весом моей боевой формы и духовного доспеха. Вот же дурак, напрочь забыл за последние сутки, что у меня активированы боевая форма Ридиуса и духовный доспех. А диван тут похлипче будет, чем на военной базе. Диванчик уже на пределе, держится из последних сил. Окинул восприятием пространства базу, убеждаясь, что тут все спокойно, и лишь затем постепенно сменил боевую форму на удобное серебристое одеяние жреца. Красота-то какая! Еще бы мягкие тапочки себе раздобыть, но и в системных сапогах вполне неплохо. Для счастья не хватает только чашки кофе и девки погорячее, но с ними у меня что-то не ладится последнее время. А впрочем, может, оно и к лучшему. Уже полностью на автомате активировал восприятие пространства и раскинул его на территорию всей базы, проверяя, как поживают мои бойцы. К счастью, за время моего отсутствия каких-то видимых проблем или эксцессов не случилось. База жила в размеренном режиме. Боба, Марлен, а вместе с ними и Луна занимались обустройством и организацией быта. Биба возился в убойном цеху и активно участвовал в разделке монстров, а Катя, моя сестра, вместе со своими целителями продолжала обустраивать местный госпиталь. Параллельно с этим они исцеляли десятки мелких ран, которые остались на бойцах еще после региональной миссии. Ранения хоть и не требовали экстренного лечения, но оставлять все на самотек было неправильно. Целители тренировались, бойцы восстанавливались. Красота! В будущем следует подумать о создании стандартного набора навыков для ударной группы. Все бойцы и охотники, входящие в первую линию, должны иметь навык регенерации, пусть хотя бы и низкого ранга. Даже если такой навык не сможет быстро поставить раненого бойца на ноги, по крайней мере он позволит ему продержаться до получения квалифицированной медицинской помощи. А мелкие раны так вообще будут заживать сами собой, как на собаке. Но пока это все дело будущего. В первую очередь займусь своей прокачкой пуха. Подкину блохастому пару сотен ос, подниму уровень, а затем прокачаю навыки. Да и неплохо было бы начать брать бойцов Ордена в совместные рейды. Как ни крути, а настоящая сила Ордена охотников, его люди, и их нужно прокачивать. Правда, в следующий раз буду миссию выбирать более осторожно, чтобы не нарваться на очередную божественную подставу. Так, дух перевел, базу проверил, теперь пора и делом заняться. Отправил сообщение через клан-чат Бобби, чтобы он накрывал для меня обед, а сам выбрал точку переноса рядом с Бибой и активировал. Шаг, Биба с двумя своими помощниками, насвистывая веселую песенку, как раз занимались разделкой морозных обезьян, разбирая на запчасти. Что-то в заморозку, кости для артефакторов, шкуры для кожевников. Работа кипела, и моего прихода они не заметили. «Ну что, парни, привет!» Я хлопнул по плечу Бибу. «А я вам тут еще работенки привез из последнего рейда. Принимайте материалы на хранение и переработку. Уверен, что вам понравится». Махнул рукой, и прямо по центру комнаты на кафельный пол из моего пространственного хранилища вывалилась огромная туша гигантского паука. Команда разделки и переработки трофеев, мягко говоря, охренела от такого сюрприза. Но это еще было не все. Я словно волшебник снова взмахнул рукой, и вокруг паука стали вываливаться собранные мной материалы. Обломки хитина, мешочки с ядом и паутиной, лапы, хелицеры. Окинув взглядом ошарашенные лица Биба и его команды, Я пожелал им удачи и, активировав шаг, переместился в обеденный зал, одновременно вызывая к себе через клан чат Марлена. Есть у меня к нему пара вопросов и несколько срочных задач. Глава 19. Параметры. Едва я переместился в нашу трапезную, сразу почувствовал, что здесь царит умиротворяющая атмосфера уюта и тепла. Вот что ни говори, а язык не поворачивался назвать это шикарное помещение со сногсшибательными запахами, вызывающими обильное слюноотделение, обыденным словом «столовая». Да и орден мы или погулять вышли, надо соблюдать соответствующую культуру речи. Боба, наш главный по тарелочкам и питанию, встретил меня широкой улыбкой. Его глаза сияли от гордости, а девушки-официантки, откуда они только взялись, уже накрывали на стол. Пока я, проходя широкому залу трапезной, дожидался своей порции источников таких умопомрачительных ароматов, Боба рассказывал о своих успехах. Ему удалось найти настоящего повара, и теперь бойцы ордена питались просто отлично. 3 раза в день, еще и десерт в придачу. Да и когда мы в первые сутки начали обживаться, к нам напросились гражданские. Наша охрана и еда взамен на их честную работу. Луна провела собеседование, и теперь у Бобы был полный штат помощниц и помощников. Уверен, что инициатором поисков и привлечения гражданских сам же Боба и выступал, но об этом я поговорю с Марленом и Луной, а сейчас мне на пробу принесли наполненную до краев тарелку борща и 2 щедрых ломтя хлеба. Только сейчас понял, насколько проголодался за последние сутки. Такое чувство, что год ничего не ел, а тут такая красота. Аромат просто сводил с ума, а желудок радостно урчал от предвкушения. «Магистр, присаживайтесь, сейчас принесут 2-е, десерт и чашечку кофе, и, конечно, давайте свои бездонные фляги, мы их для вас наполним». Боба пригласил меня за стол и сразу забрал 2 уже опустевших фляги. «Да, кофе у меня долго не живет. 1, 2, и бездонная фляга уже пуста. Боба, сейчас подойдет Марлен, организую для него порцию». Я прислушался к восприятию пространства, моментально определяя, где мой управитель. «Еще 3 минуты, и он будет здесь. Будет исполнено». Боба ударил себя кулаком в грудь и исчез на кухне. Пошел раздавать команды своему женскому батальону, а я принялся за борщ. Он был наваристым, с большим количеством мяса и овощей. Оказалось, что когда я в попыхах выкупал этот комплекс, нам вместе с зданием досталась и местная кладовая, под завязку набитая продуктами. После борща на столе появилась тушеная картошка с мясом. Я с удовольствием ел, наслаждаясь каждым кусочком. Когда Марлен наконец-то добрался до столовой, содержимое моих тарелок было на грани исчезновения. Полный желудок – это не только залог легкого разговора, но и источник отличного настроения. По себе знаю. Садись, давай по-быстрому перекусим, а заодно и о делах поговорим. Марлен без каких-либо возражений незамедлительно отодвинул соседний стул от моего столика. «Марлен, как у нас идут дела? Есть что-то срочное, требующее моего внимания, или что-то по-настоящему недоступное для остальных, что могу сделать только я?» – спросил у него, как только управитель сел напротив меня. Не успел он даже сказать пару слов, как к столу подошла официантка, поставив перед Марленом тарелку борща и вазочку с несколькими ломтями хлеба. Вот это уровень сервиса. Вабоба дает, как девок на скипидарил, любо-дорого. Интересно, а Добрыня также боевые отряды гоняет? «Магистр, за время вашего отсутствия на базе происшествий не было. Мы продолжаем обживаться», — ответил управитель, отламывая кусок хлеба и с аппетитом отправляя его в рот. Добрыня вместе с группами регулярно отправляется на миссии F и редко Е-ранга. Помогает членам ордена, кто выбрал мирное направление, выполнять обязательные задания. Конечно, не бывает без ранений, но пока обходилось без тяжелых случаев или гибели бойцов. «Спасибо, Марлен, у меня к тебе просьба. В последней миссии я больше 8 часов потратил на сбор трофеев и разделку монстров. Нужно что-то с этим делать. Подбери мне 5 крепких бойцов, сформируем из них профессиональную группу добытчиков. Они будут сопровождать меня во время миссии и заниматься сбором ресурсов и разделыванием монстров». Марлен задумался на мгновение, провел руками по подбородку. «Кстати, я только сейчас заметил, что дед прилично омолодился. Видимо, увеличение живучести и регулярное использование исцеляющей длани сделали свое дело. Если и не смогли кардинально омолодить, то здорово восстановили и поддержали организм». Управитель, обдумав мой запрос, начал бомбить меня уточняющими вопросами. Магистр, вы планируете этих бойцов использовать только для сбора ресурсов или помахать мечами им тоже придется? На кого делать упор? На боевиков или крафтеров? Основной задачей я вижу непосредственно разделку. Но если враги будут слабыми, то почему бы не дать команде возможность прокачаться? Так что выбирай крепких середнячков, тех бойцов, кто готов на постоянке разделывать монстров, но и от возможности убить десяток другой тварей отказываться не будут. Хотя у нас дураков нет, кто от такого откажется. Игрок – это в первую очередь воин, тем более члены Ордена Охотников. Мы изначально брали только тех, кто готов и хочет сражаться, но мало ли, ошибки подбора тоже случаются. Навыками и снаряжением я их обеспечу по полной программе.